все, — сказал Андрей, отодвигая свой стакан в сторону в тот самый момент, когда отец хотел еще налить ему вина. Мать говорила, ты остаешься в хуторе, отец. Тимофей Тимофеевич увидел в его зрачках ледок ожидания. Не всем же уходить, — встречая его взгляд, ответил Тимофей Тимофеевич. Зачем? — спросил Андрей. Там видно будет. Я думал, что ты со всеми своими... Тимофей Тимофеевич не дал ему договорить. А ты что ж думаешь, все, которые останутся, чужие? Так я не думал, помедлив, ответил Андрей. Нет, думал, настойчиво сказал Тимофей Тимофеевич. Наклонив бутыль, он выплеснул остаток вина в свой стакан, выпил. Ты вот сидишь, смотришь мне в глаза, а понять тебе меня молодость твоя не позволяет. Молодость, батя, тут ни при чем. Есть, сынок, конечно, кому надо уйти, а есть и такие, кому ничего не стоит кинуть все это в зубы немцам. Он ничего здесь не добывал, и ему ничего не жалко. А что же ты тут собираешься делать, отец? Разные дела, сынок, могут быть. Какие? С кем? С людьми, конечно. На дорогах видно только тех, кто уходит. «Убить тебя могут», — глухо сказал Андрей. «А тебя, сынок, не могут убить?» Тимофей Тимофеевич побледнел. Храпел за печкой Петр. В раскрытые окна потянуло холодком близкого рассвета. Прислушиваясь, Прасковья терялась, кто говорит, отец или сын. «Оба басили». А когда понижали голос, слов одного нельзя было отделить от слов другого. Оправдывался теперь Андрей. В голосе его слышались неуверенные нотки, а Тимофей Тимофеевич наступал. «Ну, сейчас вы на Волгу, а потом куда? В Уральские горы, в Сибирь?» «Так ведь приказ, отец. А если вам и за Волгу прикажут отступить?» «Такого приказа не может быть». Вот пристал старый черт к человеку. Прасковья шумно поворачивалась на другой бок. На столе чадила лампа. «Я-то тебя понимаю, Андрей, а вот ты меня не можешь понять», — сказал Тимофей Тимофеевич, вставая и задувая лампу. «Ложись, позарю еще, а я пока вашу обувь погляжу». Андрей разделся, лег рядом с Петром на кровать. Петр спал, положив под правую щеку ладонь. Сон бежал от Андрея. На острове уже пробуждались грачи. Сквозь их бормотание Андрей услыхал далекие тупые удары. Прислушиваясь, потряс Петра за плечо. Тот открыл затуманенные глаза. «Идти надо», — тихо сказал Андрей, свешивая с кровати ноги. Беззвучно ступая мимо забывшейся предрассветным сном Прасковьи, они вышли на крыльцо. Тимофей Тимофеевич, сидя на ступеньке, шаркал рашпилем в сапоге Петра. «Уже?» — он испуганно поднял голову. «Пора», — скупо ответил Андрей. «А я хотел вам на обувку латочки». Тимофей Тимофеевич суетливо зашарил вокруг себя руками, глаза его бегали по их лицам. «А я латочки хотел». «Теперь наши уже далеко», — сказал Петр, когда они поднялись на бугор. Андрей оглянулся в последний раз на хутор. В степи, вчера еще наполненной шумом и движением, было совсем тихо. На лентах дорог, нырявших в желтых волнах пшеницы, маячили только редкие точки. Окутываясь пылью, пробегала машина, вскачь проносилась подвода. Почти бегом проходили на восток одинокие пешеходы, но среди них почти уже не встречалось военных. К вечеру еще больше обезлюдила степь. Темнота озаряла с огнями разгоравшихся по правобережью пожаров. «Теперь уже и все переправы развели», — сказал Петр. Андрей покачал головой. «У Константиновской еще должен ходить паром. Надо было тебе попросить отца, чтоб перевез нас на лодке». «А если рота еще на этом берегу?» — спросил Андрей. Чем выше уходили они берегом Дона, тем реже вступали в разговор друг с другом. Разувшись, всю ночь шли, не отдыхая. «Давай хоть на часок», — перед рассветом предложил Андрей, замедляя шаги около стога сена. «Пошли, пошли», — не останавливаясь, — отмахнулся Петр. На рассвете они пришли к тому месту, где по расчетам Андрея еще должен был ходить паром. Белый песчаный берег был закидан консервными банками, гильзами, окурками, во всех направлениях изрезан и перечеркнут скатами, истолчен копытами, каблуками сапог. «Есть!» — обрадованно воскликнул Петр, увидев приткнувшийся под вербой у левого берега паромчик на двух понтонах. «Есть-то есть, да кто его сюда пригонит?» — с сомнением сказал Андрей. «Где-нибудь под вербами и паромщик прячется». Петр трубой сложил руки. «Паром!» «Да брось!» — досадой оборвал Андрей. «Теперь он все равно не поможет нам. Слышишь?» — буркотит вода. «Ну?» Кто-то из последних сообразил прорубить. Теперь и Петр увидел. Паром медленно оседал, вода уже перехлестывала через его палубу. Вскоре и ее не стало видно. Лишь торчали из воды деревянные перила и добела натертый канатом чугунный каток. «Совсем недавно потопили», — определил Андрей. Шевеля кустиками выгоревших бровей, он обшарил глазами чуть колеблемый ветром прибрежный камыш. «И лодок нет, все прибрали. Значит, не миновать нам с тобой купаться». Сев на песок, Петр стал быстро раздеваться, но Андрей остановил его: «Не спеши». Лицо у него просветлело. В шевелившейся под ветром листве камыша рассмотрел он искусно спрятанный каюк, затопленный и придавленный камнем. Вдвоем они вывалили из каюка камень, вычерпали котелками воду, а весла... Петр огорченно свистнул. «И они должны где-нибудь быть», — уверенно сказал Андрей. Сходив в береговые талы, он принес оттуда весла. Петр побросал в лодку вещевые мешки. «Садись, я отпихну от берега». Толкая впереди себя лодку, Андрей вывел ее из камышей, на чистой воде перелез через борт. Дон был недвижен и зелен, как мартовский лед. Переправив роту на левый берег, капитан Батурин, не задерживаясь, повел ее дальше. Дорога пошла лугом. Колесный проселок, выступая из недавно скошенной и вновь отраставшей травы, вился среди скирд молодого сена. Под скирдами были брошены травокоски. «И хлеб, и трава в это лето уродили», — сказал Тиунову капитан. «Да, рассеянно», — ответил Тиунов. Вытянув шею и поворачивая голову, он присматривался к зеленым волнам, уходившего от них во все стороны луга. «Не едет?» — спросил Батурин. «Нет», — Тиунов вздохнул. Путаясь в траве, Батурин припадал на контуженную ногу. Свою лошадь он отдал связному, посланному на поиски штаба ближайшей части. Как неплоха была эта лошадь, вызывавшая насмешки всей рот, только теперь капитан почувствовал, как ее недоставало. «Пожалуй, не Волошину надо было нам посылать», — еще раз пробежав глазами вдоль черты горизонта, — сказал Тиунов. «А кого?» Батурин улыбнулся, вспомнив, как садилась на лошадь Волошина, и как наперебой помогавшие ей советами бойцы шутили, что у нее перевешивает одно место. «Крутицкого, что ли?» Тиунов испугался. «Что ты?» «Кого же?» — с хитростью спросил капитан. Он знал, к чему клонит Хачим, и теперь лишь хотел от его самого услышать об этом. «Я бы мог поехать, капитан», — мягко ступая по траве, кашлянул Тиунов. В лице его и в искоса глянувших на Батурина черных глазах появилось вопросительное выражение. Батурин погасил улыбку. «Тебя бы я не отпустил, Хачим». «Почему?» — смущенно спросил Тиунов. «Не отпустил бы», — сердито повторил капитан, пожав плечами. «За роту отвечаем мы оба». Один калмык сказал: «Ум два, а хорошо лучше». Пекло солнце, поднимавшееся с влагой запах луга, охватывал удушьем. Вытягивая шею, Тиунов всматривался в зеленые волны. «А тут еще нет рубцовой середы», — заговорил он с озлоблением, не шедшим к его лицу. и чувствую, что они где-нибудь поблизости болтаются. А как увижу... Что? Капитан Батурин с удивлением поднял глаза. Тиунов оглянулся на подходившего к ним Крутицкого. «Ну как?» — недовольным голосом спросил его Батурин. «Все то же», — с небрежной улыбкой, говоривший, что все это надо было предвидеть, ответил Крутицкий. «Как увижу эту улыбку», — провожая глазами спину отходившего от них старшины, — продолжал Тиунов, «так бы своими руками расстрелял Середу и Рубцова за то, что они так долго догоняют роту».